Данил Коган, Саша Фишер, «Чужой наследник 4», глава 1, подготовка к атаке, выбираю жизнь Арлекина, позабытую всеми прочими, уходящий, всего лишь покинут, и в бумагах отмечен прочерком, выбираю злое бессмертие, коль смеяться, так над другими, то ли прозвище, то ли имя, на устах у эпохи вертится, и что вы предполагаете делать, Олег Августович серьезно смотрел на меня, как что, атаковать, Карл Августович? Я встал и прошелся по штабу. У нас есть информация, когда и где собираются противники. Примерно понятно теперь, кто они. Ударим по ним, когда они этого не ждут. Нас закопают. Если попадемся, 7 бед, 1 ответ. Нас так и так будут закапывать. А насчет попадемся, значит, не надо нам попадаться. Я думаю, сделаем так. Я пойду на разведку. Юрий и Николя в доспехах обеспечивают прикрытие. Если наш умлю, давит охрану. Обеспечивают мне отход, за пределы квартала операция не выйдет. Я придумал, как нам подстраховаться. Если все выгорит, будет нормальное прикрытие. Во-первых, Олег, я иду с вами. Это не обсуждается, Карл Августович подровнял и так безупречно сидящие манжеты рубашки. Во-вторых, надо достать план поместья. У меня есть знакомства, через которые можно это сделать не засветившись. После этого разрабатываем операцию. По первому пункту возражений нет, можете даже внутрь со мной пойти, я вам невидимость обеспечу. По второму пункту, по поводу плана поместья, надо у барыги спросить, у Фрола Дмитриева, он точно не сдаст. Короче, ко мне сейчас один парнишка подойдет, если у нас все, я пошел навстречу, у нас все, думаю, да, я пока подниму старые контакты, с Дмитриевым вы будете договариваться, Олег, да, придется мне. У нас двое суток на разработку операции. Должны все успеть. Как раз защитные амулеты приехали, которые я заказывал. Ладно, кажется, Зубин уже пришел. Пойду общаться. Матвей сидел в приемной комнате, которую оборудовали на первом этаже для таких вот посетителей, и крутил по столу хрустальную пепельницу. Привет, Матвей. Извини за задержку. Я со своими консильери разрабатывал план по захвату мира. Привет, Олег. Ничего, я понимаю. Тем более, без минуты 11. Ты на самом деле весьма точен. Ты хотел войти в мою полевую команду. Мы же об этом сейчас будем говорить? Да. Ну я для этого пришел. Продемонстрируй грани, пожалуйста. Я должен понимать твои возможности. Не обижайся только. А, я, конечно, только адепт. Но обузой я не буду. У меня 8 граней. Ну, меч, в его руке, разбрасывая бирюзовые сполохи, возник силовой клинок. Демонстрировать боюсь. Он же все режет как масло, в том-то и дело, можно запросто разрезать союзника, если не владеть им в совершенстве, с этим проблем нет, меня с детства натаскивали на холодняк, даже матушка не смогла вмешаться, традиции, не скажу, что я мастер рубки, но своих-то точно не задену, после разговора сходим в сад, разомнемся с учебными, если не против, слова, это только слова, я не хочу тебя оскорбить недоверием. Но я ничего не принимаю на слово, а, с удовольствием, он ткнул пальцем в центр своих очков, я понимаю все, еще самопортация, и он блинканул в угол кабинета, а оттуда обратно в кресло, эта грань у меня отточена, ну, могу портануть другого, либо прикосновением, либо в пределах ауры, если у него есть особый амулет, а аура у тебя, до 10 метров уверена, дальше пока не рискую, я присвистнул, 10 метров на адепте. Да что за монстры меня окружают? Хотя, на самом деле, кружок друзья Алексея Игнатова состоял исключительно из молодых талантов форта. Зеркало судьбы освоил. Я не сдержался и хлопнул себя по колену. Уникум, как есть. Зеркало, грань, ставящая два прохода. Один входной, второй выходной, в пределах поля зрения. Представьте, кинули вы в ограненного топор. Он влетает в зеркало и вылетает у вашего затылка, не снижая скорости, или бежите вы на мага, и проваливаетесь в зеркало, а вылетаете из него в 100 метрах над землей, зеркало считается гранью мастера, вообще-то, ускорение, на себя и на союзников в ауре, но эта грань опасная, знаю, ее вообще запретить надо для изучения, портал, естественно, правда, пристрелка нужна, или якорь, ну пространственные карманы, еще, остальное так, по мелочи, карманы это грань, позволяющая сделать потайные карманы, в которых можно протащить что угодно, кроме живых существ. По крайней мере, на уровне адепта. Отличный набор, просто прекрасный. Стандартный, он неуверенно пожал плечами. для Александрита, но у меня хороший потенциал. Короче, здесь такое дело, в группу я тебя впишу, если ты действительно знаешь, за какой конец меча держаться. Я замолчал, у меня в принципе проблемы с доверием, с другой стороны, я привык верить интуиции, а также действовать спонтанно. Сейчас мне пришло в голову, что передо мной сидит идеальный компонент моего будущего плана операций. Но я знаю парня второй день, а интуиция насчет него подает хорошие сигналы. А, ладно, где наша не пропадала? Да везде пропадала. Матвей Медведев-Зубин. Александрит, скажи, Матвей, ты же в курсе про секту хмаропоклонников? В курсе. Они моего хорошего приятеля чуть в жертву не принесли. Он снял очки, извлек из внутреннего кармана футляр, из футляра замшевую тряпочку и начал протирать стекла своего телескопа. Там, в детском саду, чуть не получил, значит, все обошлось? Нет, не все. Хмарное отравление он получил, но есть надежда, что потенциал не пострадает, отделается мутациями организма. И что думаешь о сектантах, твари? Мерзкие тупые твари. Таких, как они, надо сжигать на медленном огне, предварительно вспоров животы и насыпав туда углей. Вот тебе и мальчик Тихоня. Я не понимаю, как можно добровольно сотрудничать с этим, как они смеют ставить под угрозу само наше существование. И знаешь что? Что? Мои не понимают опасности этих ублюдков. Посмеиваются. Говорят, мол, я слишком молод и импульсивен. Мол, сект всяких всегда полно было. И так все почти, кого я знаю. Странно. Очки я ношу, а слепота у них. Знакомая картинка. Зерк. Что? Ничего. Вырвалось. А что ты скажешь, если я тебе предложу поучаствовать в операции против секты, по твоему прямому профилю, транспортировка? Я готов, хоть сейчас. Погоди, герой, готов он. Первое, операция секретная, о ней не должна знать даже твоя собственная подушка, не говоря уже о семье или роде. Все настолько серьезно, что я буду вынужден с тебя клятву взять, а не разглашение. Клятву на силе, а не просто слова. Клятву силой. Он задумался. Мне по нраву. Все-таки он молодой щегол, мог бы уже руку резать. А нет, сидит, очки полирует. Я не понимаю, зачем такая секретность? Почему ты не хочешь привлечь полицию? Власти? Потому что покровители секты имеют своих людей и в полиции, и во власти, Матвей. Он снова задумался. Если ты, Олег, говоришь, что надо, я дам клятву. Только сначала мы ее пропишем на бумаге. Уж извини, я тоже на слово верю не каждому. И с твоей стороны нужна будет клятва, что ты моей не воспользуешься мне во вред. Обстоятельный, гад. Да что думать-то, грести надо. Клятва только о неразглашении. Скажем, информации, которую ты узнаешь от меня в течение получаса после клятвы. Хорошо, он водрузил свои окуляры обратно на переносицу. Я так понимаю, сначала клятва, потом разговор. А в бригаду ты меня берешь в любом случае. Я верно тебя понял? Не в любом, а после того, как мы с тобой палками помашем. Давай все сейчас и сделаем. Ты же не торопишься? Давай. Не тороплюсь. Перед спаррингом очки он снял. Ну что я могу сказать? У парня хорошая, крепкая база. Несколько финтов в загашнике. Про владение мечом он не соврал. Для его возраста и физических кондиций оно просто отличное. Чувствуется, что вес клинка ему мешал. У пространственного меча нет массы и габариты другие. Но своих парень в горячке боя не порежет, за это поручусь. Пока мы с ним шли до храма силы, в основном молчали. Парень казался немного заторможенным. Не то что Алексей Игнатов. Матвей был очень серьезным и обстоятельным молодым человеком. В бою он действовал как машина, просчитывая ходы на несколько шагов вперед. Многие недооценивают прыгунов как бойцов, считая их такими элитными перевозчиками. И совершенно зря. Умеющий мгновенно перемещаться человек с мечом, который может разрубить что угодно, кроме щита топаза, даже рубину может показать Кузькину мать. Другой вопрос, что бой не основная специализация Александритов. Но в обиду они себя не дадут, а уж если его сразу не прижучить. Помню, как-то поссорилась семья Аметистов и семья Александритов. Аметисты напали и даже захватили поместье, но все ограненные прыгуны смылись, а потом превратили особняк Аметистов в руины, бомбардируя его камнями весом в тонну. Ну и пару членов рода просто перерезали, подловив неожиданно. Представляете, сидишь ты такой на очке, и вдруг из воздуха появляется боец с силовым мечом. Такое себе. Не помню, чем там дело кончилось. По-моему, императору вмешаться пришлось, пока до войны кланов не дошло. После храма мы вернулись ко мне в поместье. поднялись в помещение штаба, где я приступил к политинформации. То, что я сейчас тебе расскажу, попадает под условия клятвы, то есть не подлежит разглашению. Секту курирует и прикрывает клан аметистов. По крайней мере, здесь, в форте. Вернее так, здесь, в форте, этим занимается конкретная семья аметистов. Могильные. Слышал о таких? Да, конечно. Они, правда, очень замкнуто живут. Мне мало о них известно. Но что такая семья в форте есть, я, конечно, знаю. У них что-то типа оперативного штаба заговорщиков. Подозреваю, что их используют. Но это не важно. Я тебе дам потом почитать результаты полицейского расследования, чтобы не быть голословным. Так вот, по оперативной информации у них послезавтра будет сходкой какой-то очередной мерзостный ритуал. Я хочу сходить туда в разведку. Может так получиться, что разведка станет разведкой боем. Что мне нужно от тебя? Обеспечить доставку на территорию поместья меня и отряда прикрытия. И обеспечить отход. В бой лезть, размахивая пространственным мечом, скорее всего, не придется. Пока все выглядит исполнимо. Смотри, клятва не обязывает тебя участвовать. Можешь просто уйти сейчас, я ничего не скажу. Все-таки это налет на особняк благородной клановой семьи. Лет на 15 каторги потянет, если я вдруг ошибся. Я бы хотел ознакомиться с бумагами, если ты, Олег, не против. Читай, я протянул ему распечатки доклада на имя Дамирова. Не спрашивай, откуда у меня это, но документ подлинный. Из уголовного дела. Он вдумчиво прочитал все, от корки до корки. Посмотрел на меня сквозь свои стекляшки. И, возвратив мне бумаги, спокойно сказал. Я в деле. Когда будет конкретный план? Скорее всего, завтра. Я позвоню тебе. Хорошо? Да. Буду ждать звонка. Надеюсь, только, что мои родственники в этом не замешаны. Я ничего такого не знаю, по крайней мере. На сем мы с ним распрощались до завтра. А я позвонил барыге и предупредил, что приду к нему на чашку чая. Тот, буркнув что-то ругательное в трубку, тем не менее сказал, что никуда из дома отлучаться не намерен. Я считаю, пригласил меня, как вампира из легенд. Настоящие-то в приглашении не нуждаются, к сожалению. Оседлав калининца, я поехал в сторону качалки. Перед промтоварами поставил машину на подножку и подозвал к себе пацана лет 14, ошивающегося поблизости. Сунул ему десятку и сказал: «Присмотри за машиной. Кто сунется, говори, что это клиента барыги агрегат, Олега Строгова. Если не подействует, пусть тогда не жалуются потом. Дождешься меня, еще 50 получишь». После чего со спокойной душой зашел в магазин под звон дверного колокольчика. Дурных покушаться на мою собственность в качалке нет. Моя личная репутация может еще и недостаточно прокачана, но вот имя барыги, думаю, точно сработает. А парень поработает говорящим посланием. Пройдя в подсобные помещения, я удостоился приглашения в личную берлогу барыги. Та комната, в которой стоял банкомат, была чем-то вроде теневого торгового зала. Сейчас же меня провели в подобие кабинета. Из обстановки в нем были продавленные кресла и диван, а также жутко захламленный рабочий стол. Растем потихоньку. Так, скоро он меня на «вы» начнет называть. Хе-хе, я так понял, ты не со Сламом, пацан. Нет, нет товара, у меня к тебе деловой разговор, на несколько тысяч алтын. Ага, только сперва скажи, пропажа вишни, твоя работа, моя, мне не нужно было с ним крутить, финтить, моя, он покушался на меня и мою семью, скрывать, что я уработал авторитета, я не собирался, конечно, в полицию с признательными показаниями я не побегу, да даже если и побегу, что они мне сделают, оштрафуют за применение магии в пределах форта, и все. То, что я прикончил подонка, так я в своем праве. У благородных свои привилегии, особенно в том, что касается безопасности семьи. Вот участие Ломова и Прутова афишировать нельзя. На них мои привилегии не распространяются. Так что лучше полицаям вовсе ничего не знать. Надежнее. Ясно. Я так кумекаю, жмурон, а не сбежал с общаком, как некоторые фраера бакланит. А ты мог бы говорить как нормальные люди? Не то чтобы я тебя не понимаю, но мы же одни, еще привыкну. Ладно, спасибо, что сказал, малец. Чего надо? Грубый ты, фрол, и неженственный. Ну и слава силе. Кстати, ты можешь достать схемы поместья семьи Могильных? Мне нужно максимум, вплоть до систем безопасности и поэтажного плана. Но буду рад даже примерный. Барыга дернулся, я предупреждающе вскинул ладонь. Подожди, я знаю, что у тебя такого нет, но ты знаешь, уверен, людей у кого есть, я готов заплатить, сколько попросит. Ты что, малец, совсем обеднел, решил на растратах, грабеж в уголовном жаргоне, раскрутить, в особняке сидит головка секты хмаропоклонников. Я хочу к ним наведаться, с дружеским визитом. Он сразу посерьезнел, почесал подбородок, подергал цепуру, глядя в потолок, и, наконец, разродился. Если такое дело, я поговорю с деловыми. Вчера надо, ага, позавчера, готовь лаве. Но ты же понимаешь, как будет выглядеть такая покупка, если ты там все разнесешь к епине матери. А есть шанс, что на тебя выйдут, со стороны босоты нет. Ну и не парься, тогда, сразу скажи своим деловым, что ты посредник, и бакланы залетные решили пошалить, пока смотрящего в городе нет. Дело, будут тебе бумажки, если они вообще есть. Семья-то захудалая, могли и не щупать их на предмет жирка. Не найдется, так не найдется. Вслепую полезу, эх, и что Оксана в тебе нашла? Ты же, сука, отбитый наглухо. Может, это и нашла. Кстати, можешь ее поздравить. У нее Колетта стабилизировалась, глядя, как обессмыслился его проницательный взгляд, поправился. Короче, она ограненная теперь. Алмаз, по нынешнему разрушитель, ранга ученик, и с потенциалом магистра. Вот так, круто, буркнул он и отвернулся. Вытер рукавом глаза. Нет, правда, круто. Я ей своей жизни не хочу, но страшно теперь за нее. Ты уж, мелкий, не дай ее сожрать, а, и не бросай ее. Ты что, кто же бриллиант выбросит? К тому же я, ну, у меня к ней, вроде, чувство. Короче, она моя женщина. Это, пока смерть не разлучит нас, клянусь огранкой. А как, серьезно, у тебя все, дохлебывай и убывай тогда. Нет, не все. Ты от кого здесь сидишь, фрол, ты же не независимый подрядчик. Несколько минут он молча рассматривал меня, как будто прикидывая, с какой стороны меня начинать бить. Наконец, разродился. От теневых мастеров, я удовлетворенно кивнул. А что, как твоя гильдия смотрит на то, чтобы забрать алый рассвет? При моей поддержке, мы проговорили еще полчаса. Понятно, что слету такой вопрос не решить, но удочку я закинул. Посмотрим, что за рыбка клюнет, и клюнет ли вообще. Выйдя от барыги, я обнаружил моего калининца в целости и сохранности. Кроме нанятого мной пацана, возле мотоцикла дежурил памятный мне по первым посещениям качалки Миха. Я сунул обоим по полтиннику и поехал узкими улочками по направлению к первому кольцу. По дороге я позвонил Игнатову. «Алекс, привет. Хочу обсудить кое-какие технические детали по моим покупкам. Ты когда освободишься? После 7? Добро. Я в 7:30 приду, если не против. Договорились». Положив трубку, я поддал газу. Глава 2. Разведка боем. Полицейские ведомости. Редакция поздравляет Рафаэля Дамирова, полицмейстера форта «Алый рассвет», с повышением. Р. Дамиров возглавит отдел транспортной жандармерии в министерстве. Уже известно, кто именно сменит драгоценного Эра на посту полицмейстера. Это Р. Кирилл Черкалин, до этого работавший в Павлограде. Думаем, назначение столь опытного. Комментарий. Алекс Кошт. Не жили хорошо, ни хрена и начинать. Владимир Владимир. Дамиров променял нормальную работу на карьеру в министерстве. Николай Гаврилович Чернышевский. Вместо того, чтобы писать о том, как тяжела жизнь простеца, сие издание извещает нас об очередных перестановках правительственных пешек. Комментарий удален. Комментарий удален. Интриги, скандалы, расследования. Множество вопросов вызывают последние перестановки в МВД. После покушения на Державина начались масштабные чистки рядов. Комментарий. Скептик. Бред. Заказуха. Заговорщик. Да, мы тут в тайном правительстве решили устроить большую уборку. Теория заговора. Во всем виновато тайное правительство. Сам император лишь марионетка. Правдоруб. Блин. Да забаньте уже, редакция этого урода. Теория заговора. Всю страницу засрал. Комментарий удален. Комментарий удален. Комментарий удален. Комментарий удален. Комментарий удален. Администрация страницы пользователей, теория заговора и правдоруб лишены прав доступа к странице издания за нарушение правил общения в приличном обществе. Ежедневный оракул. Мистические движения эфира вызывают отклик в нашем тварном мире. В этом издании мы не обсуждаем вещи приземленные, но влияние великих сил на наше измерение, несомненно. Читайте на странице 3, как мировые потоки влияют на политиков. Комментарий. Эзотерик 13. Как это верно? Экстрасенс 391. А некоторые, умеют не просто плыть по течению, а этими потоками управляют. Кот Комма, старый циник, охренеть здесь сборище ушлепков, купил семечки, буду созерцать. На следующий день мы получили планы поместья могильных, из двух источников. Августович задействовал какие-то свои связи, и принес приличного размера папку с копиями архивных бумаг. 300 алтын все удовольствие, а я забрал свою версию от барыги за 5000 алтын. Совсем жулики обнаглели. Впрочем, оказалось, что не зря отдал деньги. Документы, которые мне вручил барыга, были грязными бумажками, заполненными от руки. На кривых чертежах, выполненных от руки, были обозначены магические ловушки и схема обхода охранного периметра особняка. Мы скопировали пометки с каракулей, добытых у жуликов, на нормальные чертежные планы, после чего приступили к разработке плана разведки и прикрытия. Я собирался проникнуть в особняк и разведать обстановку. Мало ли что мне вампирша наговорила, вполне могла и соврать. Теневые кланы мастера скрывать ложь среди правды и делать правду ложью. Я не менталист, правду от вранья отделять не умею. По крайней мере, когда допрашиваю такого опытного ограненного. Простецов-то читать не проблема. На всякий пожарный случай, и по настоянию Карла Августовича, мы включили в план прикрытие из наших двух ходячих танков и одного Александрита. Матвея, конечно же, но я не думал, что они пригодятся. Матвей вот нужен. Аламов с Олениным, страховка. Но что может пойти не так, все учтено. Отличный план, надежный, как банковский сейф. Августович пойдет со мной, для прикрытия внутри здания. Доспехи ему не привезли еще, но мы и не сражаться туда идем. А иметь под рукой такого бойца, как он, мне будет совсем не лишним. Когда мы закончили, я вышел из штаба и почти наткнулся на Афанасия, который стоял возле двери на вытяжку. А, ну да, я же запретил нас беспокоить во время совещания. Дворецкий отмер, кашлянул и торжественно заявил: «Эра Строгова хочет видеть госпожа Мария Миронова. Если драгоценному господину угодно, встречу можно провести на свежем воздухе». Совсем про нее забыл, Афанасий. А что так официально? И на свежем воздухе, это где? Госпожа Миронова ожидает вас в парке. Если позволите, я провожу. Позволяю. Веди меня, проводник, в глубины ада. Не обращай внимания. Вспомнил одну классическую поэму. Ну пойдем на твой воздух. Возможно, господину стоит накинуть куртку. На улице свежо. Ага, еще меховую шапку и шарф. Пойдем уже. Зюкин проводил меня в парк при особняке, идя по заросшему деревьями и кустарникам пространству, больше напоминающему дикий лес. Я снова дал себе обещание нанять садовника, и даже отдал такое распоряжение дворецкому. Тот пообещал непременно поискать подходящую кандидатуру. Вскоре показалась летняя беседка, возле которой, задумчиво рассматривая зеленеющий куст, и стояла госпожа Мария. Дворецкий, доведя меня до гостьи, осведомился: «Прикажете, эр, подать второй завтрак, чай, сладости, чай и сладости, на двоих? Какой чай предпочитает драгоценная госпожа? Красный, как кровь моих врагов». Мария застенчиво улыбнулась, текущая ручьями из их разверстых ран, глядя на наши с Афанасием враз поглупевшие физиономии, рассмеялась. Даже ее смех звучал призывно и завораживающе. «Признайтесь, эр Строгов, вы считали меня вампиршей?» «Я, нет, я знал, что вы не она, а вот некоторые сомневались, да». И, повернув голову к Афанасию, сказал: «Красный чай, для леди, черный со сливками для меня». Дворецкий испарился сразу после поклона. Вот как ему это удается, я реально не заметил, как он ушел. И все без магии, только на умении. Высший класс. Вы хотели меня видеть, драгоценная госпожа, или следует обращаться к вам, ваша светлость? Эра, будет достаточно. За присвоение чужих титулов штрафуют, знаете ли. Да, я хотела с вами поговорить. Мне сложно начинать этот разговор. Хочется сначала уточнить, до каких пределов я могу злоупотребить вашим гостеприимством, эр Строгов. Если вы обещаете не пить кровь моих родичей и слуг, и не поджигать дом или парк, то до любых. Я не вампир, я знаю, пить кровь это никому не мешало. Ну то, что ты не вампир, обычные люди тоже могут кровь пить. А насчет того, что вы не поджигатель, не хотите уточнить? Я чересчур задержал взгляд в вырезе ее платья, и мысли слегка спутались. Вот как так, она же не менталист. Что за монстры меня окружают? И это в заднице мира-то? Она снова рассмеялась, а я отвел взгляд. Всегда опасался действительно красивых и неглупых женщин. Дело в том, замялась она, может, мы присядем в беседке, вокруг никого нет, я гарантирую. Мы сели на скамеечки, пахло свежей краской и цветущей сиренью. Дело в том, что мой номерной счет заблокирован, я осталась без средств, даже на первое время. Она нервно одернула подол юбки, на ней было открытое синее платье, подчеркивающее фигуру, но очень дешевое, судя по ткани. В таких вещах я неплохо разбирался. Мне очень не хочется вас обременять, но не могли бы вы дать мне в долг некоторую сумму? Я предоставлю вам любой займ в пределах миллиона алтын. Больше я не смогу вынуть из оборота. Но почему вы не обратитесь в клан, Мария? В клан? С чего бы им мне помогать? Давайте определимся. Вы можете жить здесь, сколько угодно. Я могу дать вам взаймы. Но если мне светит неприятности еще и с кланом Рубина, я хочу знать, что за история с вами произошла, откуда мне ждать проблем, у меня слишком много врагов, боюсь запутаться, такая огранка, как у вас, не может быть явлена вне клана, все сказанное, никоим образом не связано с моим предложением о гостеприимстве или займе, мухи отдельно, чай с печеньем отдельно, а вот и он, Афанасий, руководя двумя лакеями, быстро установил в беседке столик. Он был покрыт белоснежной скатертью, на которую выставили чайники, чашки, корзинки со сладостями и прочие принадлежности для чаепития. Пока они сервировали стол, Мария сосредоточенно размышляла. Когда прислуга нас покинула, она продолжила прерванную беседу. Справедливо, только предупреждаю, история поганая. Если быть краткой, мой старший брат продал меня теневому клану, чтобы те сделали из меня вампира. Я неплохая заготовка под кровососа, была инсценирована моя смерть, остальные родственники в курсе, но заткнули рот хаями. Ругательство прозвучало неожиданно резко, отец в маразме, его супруга в доле, моя мать была второй женой, когда отец стал плох, ее отравили, я так думаю, так что Мария Соколова мертва для ожерелья. Мария Соколова, я знал, кто она такая, я уже говорил о своей памяти, когда я изучал окружение эры Романа Соколова. Пусть навечно растворятся его грани, я видел ее изображение на официальных страницах рода. Поганый род, кстати, несмотря на враки, всяких там бульварных писак, история, для кланов, нетипичная. По-настоящему отвратительная, она права. В драгоценных кланах и родах обычно воспитывается чувство локтя. Кровные связи для клановых значит очень и очень много. А такое продать свою кровь теневому клану, не понимаю. Отдать в чужие руки такой талант, идиоты эти Соколовы, прости сила, зерговы вырожденцы. Я услышал достаточно, и понял глубину проблемы. Вы ведь и документы не восстановили? Да, толстяк полицейский, кажется, меня опознал. Но без проблем выдал справку об утере документов, на фамилию Мироновой. Что будет, когда брат узнает, что я жива и свободна, не знаю. Я, конечно, совершеннолетняя, но род есть род. Теперь вот думаю, как выйти из клана и рода, неожиданно для них. Пока ничего не надумала. Вы не переживайте, Олег. Я покину ваш дом, сразу же, если вы дадите мне взаймы. Я вас не тороплю и не гоню, Эра Мария. Можете оставаться здесь, сколько пожелаете. Есть у вас план на дальнейшую жизнь? Почти нет. Заниматься пластикой я не могу. Неизбежно пойдут слухи. Я хотела открыть простой косметический салон. На это и нужны деньги. Я отдам, как только смогу сама себя прокормить. Клянусь гранями. Вокруг нее вспыхнул кроваво-рубиновый отблеск. Воля ваша. Я подумаю, как донести вашу проблему до императора. Насколько я знаю, его решение о выходе из клана оспорить невозможно. Нужны мы с вами, Олег, императору. Как собаке пятая нога. Но спасибо за участие. У меня есть основания полагать, что я встречусь с ним в течение ближайшего года. Ну или меня ликвидируют. Видите, я тоже с вами откровенен. Она внимательно разглядывала меня с минуту, перед тем сказать. А вы, похоже, серьезно. По поводу встречи с императором. Ладно, ваши дела, это ваши дела. Я вас услышала. Она изящно отпила из чашки. Какая гадость этот красный чай. Терпеть его не могу. Она выплеснула содержимое чашки в кусты, налейте мне вашего, черного. В молчании мы допили чай. Я, подытоживая разговор, добавил, скажите Афанасию, когда будут нужны деньги. И вообще, используйте его, чтобы найти помещение для салона, найти слуг. А также я повторяю свое предложение, живите у меня, вы нас не стесните. Я вам сильно обязан, Эра Мария, так что вы можете жить у меня, пока не обретете достойное жилье. Обещаю не приставать. Зачем-то добавил я в конце. Эхе-хе, глупею на глазах. Она лукаво улыбнулась. Уверены, Олег, я тут же вспомнил, что меня ждут срочные дела, и торопливо сбежал. Уверен ли я, моя воля, сталь, меня не соблазнить всеми этими, как их там, женскими прелестями. Так и надо было ей сказать. Встречу снова, обязательно выскажу. Да, я кремень, как хорошо, что я опал. Могу спрятаться так, что даже мастер магии крови с ее усиленным восприятием не найдет. Что за мысли, Орликин? Соберись, тряпка. Мы с Матвеем и Карлом Августовичем стояли около заглушенного грузовика. Его угнал для нас еще днем один знакомый барыги. Угнал и поставил на улице, оставив ключи в замке. Так что, кто именно взял грузовик после него, угонщик не знал. Полезный человек, Оксанин отчим. В закрытом брезентовым тентом кузове стояли Ломов и Оленин, уже снаряженные в силовые доспехи. Все было готово. Пора бы начать, мальчики. Я вам не помешаю. Это прозвучало из темноты, как утверждение, а не как вопрос. Матвей схватился за очки. Августович без замаха метнул нож на звук голоса. Я просто обернулся. Из темноты переулка вышла Эра Мария, помахивая метательной пластиной моего телохранителя. Решила составить вам компанию. Вы так смешно шептались по углам и делали такие секретные физиономии, что я не смогла удержаться и подслушала. Это ваши. Она протянула Августовичу железяку. Она была одета в темный комбинезон. На руках черные перчатки. На ногах мягкие сапожки. Старик, не дрогнувший рукой, забрал у нее свой метательный снаряд. Что вы замерли? Давайте начинать. Я иду с сэром Строговым и дедушкой, который держит кинжал около моей матки. Карл Августович, меня не следует опасаться. Я своя, ваша, союзник. После сегодняшнего разговора с драгоценным господином Олегом я решила, что маникюрный салон не выход для леди моего положения, слишком мелко. А вот вооруженный налет на дом благородного семейства, вполне по статусу леди в изгнании. Матвей, спросил я, троих переместишь? Не вопрос. Просто это твой план? Она действительно пойдет с ними? В голосе Августовича прорезалось что-то отдаленно напоминающее чувство. Вы, Олег, уверены? Я против. Ну не устраивать же скандал на старте операции. Девочка взрослая. Если она нас подведет, разрешаю вам отрубить ей голову. Над камином повесим. У нас нет камина. В манаре построим. Все, начали. Матвей, перемести нас под стены. Вспышка бирюзы. Вжух. И мы последовательно появляемся под стенами особняка Могильных. Немедленно накидываю невидимость на всех троих. Друг друга мы видим, правда, как будто сквозь серую пелену. Мы гуськом продвигаемся вдоль стены, периодически замираем, пропуская патруль гвардии. Сегодня патрулирование, кстати, проводится по усиленной схеме. Неудивительно, у шайки заговорщиков сходка. Все фигуранты уже на месте, вряд ли кто-то еще заявится. Достигнув нужной двери, я уступаю место Карлу Августовичу. Тот прикасается к личинке замка. Легкий скрежет и дверь бесшумно отворяется. Дар управления металлом. Крут. Мне бы пришлось возиться с отмычками. Мария подает нам знак. Замри. И тщательно прислушивается и принюхивается. Потом приближает губы к моему уху. И обдав меня жарким дыханием, шепчет. Внизу один. Сердце почти не бьется. Из подвала пахнет прелым сеном. Наверху четверо. Ограненные. Аметисты и сапфир. Другие грани не чую. Я киваю и шепотом отдаю распоряжение. Ждите здесь. Контролируйте подвал и вход. Охрану или слуг нейтрализуйте, если вас обнаружат. Тихо нейтрализуйте. Если что, отступайте к нам с Августовичем. Она кивает. Показываю телохранителю жестом, что мы идем наверх. Надо понять, кто именно сегодня пришел на совещание. И послушать, о чем они говорят. Ика направляю в подвал. На разведку. Внутри особняка он, наконец, может покинуть мою ауру. Поднявшись на второй этаж, идем по коридору, откуда слышатся приглушенные голоса. Прямо передо мной пульсирует сканирующая аура мощного сапфира. До кабинета еще метров 10. Я показываю Августовичу. Осторожно. И накидываю на нас обоих неопределимость. Впрочем, его я оставляю на границе ауры сапфира. Крадусь к плотно закрытой двери. Голоса все четче. Именно в тот момент, когда я пытаюсь накинуть образ на дверь в кабинет, чтобы просочиться внутрь, наш надежный как сейф план идет кувырком. Ик присылает мне истерический образ, от которого я замираю, а грань образа чуть не срывается. Аура сапфира идет рябью, после чего из-за двери в меня прилетает мощный ментальный удар. Кажется, наша разведка, только что превратилась в разведку боем. Глава 3. Агенты Хмари. Отхватив ментальный удар, я поплыл. Судя по всему, удар был ненаправленный. Сапфир долбанул по площади. Направленный удар просто спалил бы мне мозги, или отправил в отключку, как минимум. Видимо, менталист засек передачу ИКа, но определить мое точное местонахождение не смог. Что там за дверью? Один менталист, трое аметистов, судя по всему, и еще кто-то непонятный. Я сорвал с пояса маску Арлекина и впечатал ее себе в лицо, как знал, что пригодится. Вовремя. Второй удар, снова широким сектором маска впитала, как сухая губка воду. Я почувствовал, как лицо начинает кривиться в безумной усмешке. Ну слава силе, что сегодняшнее воплощение, не Плакса, а Весельчак. Весельчак жуткий, но Плакса ужасно нудный, бесит меня, хоть и у него есть свои фишки. Став на время нереальным, я шагаю сквозь дверь внутрь кабинета. Привет, ребятишки, а вот и я. Безумный смех раздается в комнате, когда я воплощаюсь в реальности. В меня немедленно прилетают мощнейшие забвения от стоящего напротив двери Михаила Христенко, секретаря Длани, и еще три каких-то проклятия от присутствующих некромантов. Я даже не разобрал какие. Быстро ребята среагировали. Маска поглотила всю направленную на меня магию. Ухмылка на ожившем костяном лице стала шире. Безумный хохот перекатывается, гуляет по помещению. Им бы не магией пулять, а пырнуть меня магическим клинком, или хотя бы из пистолета выстрелить. Но сейчас уже поздно. Маска стремительно набирает силу. Они сами ей любезно делятся. Плюс эта тварь пьет мою ауру. Но я ей воли не даю. Пока что. Пятый участник встречи спокойно сидит в кресле. Неразличимый в тени силуэт. Сидит, положив ногу на ногу. Он не делает ничего. И маска определяет его, как второстепенную цель. Бросок Грейс. Попадание в солнечное сплетение выводит из боя одного из некромантов. Какую-то бабу. Делая шаг вперед, я просто сношу голову Михаилу буревестником. Меня окатывает фонтаном крови, а смех, который исторгает мое горло, достигает крещендо. Один из двух оставшихся в живых некромантов, кажется, что-то соображает. Он кидается к окну, в то время как его коллега, мужчина постарше, продолжает заливать меня смертельной магией. Да, давай, дурачок, делай меня сильнее. Обожаю привкус гнили. Во время бойни, я размываюсь в пространстве, рывком, появляюсь прямо перед бегущим к окну малификом, он врезается мне в грудь, и я, демонически хохоча, хватаю его за голову, несколько оборотов вокруг оси и я запускаю оторванный трофей в сторону сидящего в кресле, чтобы не расслаблялся, мудила, меня снова окатывает фонтан крови, хорошо, последний остававшийся в живых некромант кричит, нет. Тварь, и выплескивает всю свою ауру в мощнейшем предсмертном проклятии. Высохший до состояния мумий труп с сухим шелестом падает на пол, а меня просто накрывает волной силы. Теперь уже силы весельчака. Этот дурачок лишил весельчака удовольствия прикончить его лично. Прекративший смеяться демон с досадой пинает труп неудачника и поворачивается к обитателю кресла. Сейчас и с ним похохочем. Проносится в голове чужая мысль. Весельчак. Во внезапно наступившей тишине слышны звуки капели. Эта кровь стекает с весельчака на паркет. И аплодисментов. А у незнакомца есть вкус к хорошим представлениям. Еще одна чужая мысль. Перед тем, как приступить к расчленению благодарного зрителя, монстр раскланивается. Я внутри тела судорожно пытаюсь отобрать обратно вожжи управления сознанием. Последний выплеск магии был очень мощным. И случилось то, чего я всегда боялся. Маска стала хозяином тела. Я утратил контроль. Пока я пытаюсь подавить панику и пересилить долбанный артефакт, события развиваются без моего участия. Весельчак показательно медленно шагает в сторону кресла, поигрывая обычным ножом, которым он заменил буревестник в правой руке. А неизвестный швыряет в него состоящую из тонких нитей блескучую сеть. И это не заклятие, а артефакт. Наше тело окутывает ворох светящихся нитей, которые немедленно стягиваются, пытаясь нарезать нас на мелкие ломтики. Безумное, с ног до головы покрытое кровью, существо издает страшный крик, похожий на рев пойманного в ловушку зверя. Он сопротивляется действию алмазных нитей и полностью сосредотачивается на попытке выживания. Я выжидаю. В момент, когда нити ловушки лопаются, я вышибаю демона обратно в маску и восстанавливаю контроль над телом. Зная свое место, тварь, в низком выпаде, роняя нож и выхватывая из хранилища буревестник, пронзаю спинку кресла почти насквозь. Слышен звонкий удар клинка о стену, а незнакомец за мгновение до удара расточается желто-серым туманом, подходящим цветом на гноящуюся рану. Туман заполняет комнату, скрывая на несколько мгновений картину бойни. Потом рассеивается. Таинственный зритель в буквальном смысле испарился. Я сорвал с себя маску и, сдерживая желание отшвырнуть зергов-артефакт в сторону, повесил ее обратно на пояс. С улицы доносится гулкий выстрел из осадного орудия, которое Ломов называет дробовиком. Я вышел в коридор, забрав по дороге мурчащую от удовольствия Грейс, и по одной грани у каждого из убитых мной ограненных. Чего добру зря пропадать. В коридоре тоже была бойня, но не такая отвратительная, как в кабинете. Августович стоит над шестью телами бойцов охраны, выскочивших из распахнувшихся потайных панелей. Надо же, я их даже не почувствовал. Мой телохранитель, кажется, невредим. Сила, вы ранены, Олег, не моя кровь. Бежим на улицу, пора отступать. Что за жуткий смех был? На бегу спрашивает Августович. Все потом. На первом этаже валяется еще трое охранников. Эти, кстати, живы, но в отключке. Оружие лежит отдельной кучкой. Замечаю Марию, спрятавшуюся в тени постамента с древними латами на нем. Уходим. По плану. Проинспектировал остатки ауры. Маска основательно выпила моей силы, когда весельчак стал хозяином положения. Но мне хватит. Накинул плащ на всех троих. Мы выбежали из дверей, возле которых уже стоял Ленин, осуществлявший огневое прикрытие выхода из дома. Пули гвардейцев семьи бессильно щелкали его по броне, а ведь многовато охраны у них здесь. Ладно, подумаю об этом потом. Мы отходим. Отступай к порталу, мы прикроемся твоим корпусом. Бросаю я ему шепотом. Мне такой способ связи привычнее, чем использование раций. Николя тут же направился к сияющему бирюзой порталу, который охранял Ломов, поливший из своей гаубицы куда-то в сторону казарм. Не завидую я оставшимся в живых охранникам. Мы под прикрытием двух доспехов добежали до спасительной арки, и я пропустил вперед Марию и Августовича. Сказал для Юры и Николя: «Зашли, уходите». И, дождавшись, когда массивные фигуры моих бойцов исчезнут в разрыве пространства, одним выплеском силы обрываю действие якоря. У меня еще здесь остались дела. Пригибаясь, чтобы не словить случайную пулю, несусь обратно в дом. В кабинете быстро импульсами просканировал пространство. Нашел два сейфа. Один стенной, за картиной, на которой ваза с цветами. Второй занимал все пространство одной из тумб рабочего стола. Времени вскрывать их вежливо нет. Воткнул на каждые два небольших артефакта, заблаговременно приобретенных через Фрола. Говорю же, полезный человек. Искры, шипение деактивированных заклятий, дым от прожженного металла, и я, не глядя, смел содержимое обоих сейфов в ранец. В коридоре уже слышны голоса охраны. Я не граблю почившую семью. Вернее, грабеж не самоцель. Просто здесь могут быть улики по секте. Если их заберет полиция, я их никогда не увижу. Ну и, если я разживусь чем-нибудь ценным, будет мне компенсация морального урона. Спокойно прошел мимо ребят, которые перебежками, прикрывая друг друга, подбираются к кабинету. Да нет там уже никого, ребят, зря перестраховываетесь. Проходя через первый этаж, видел, как троим бессознательным охранникам оказывают первую помощь. Надо с Марией побеседовать потом, на тему того, что это было, несвоевременная добросердечность, или простая рациональность. Если первое, она со мной больше никуда не пойдет. Если второе, добро пожаловать в команду. А я ведь почти поверил, про салон макияжа. Вот ведь актриса, очень себе на уме девочка. Арлекин бы ее сразу прирезал, просто для профилактики. Я же предпочту выждать и посмотреть, что будет. Нечего уникальными огранками разбрасываться. Я не в императорском дворце сейчас живу на всем готовом и денег не считая. Кончилась лафа. Добро пожаловать в реальную, сложную жизнь, Арлекин. Нет простых решений, и простых ответов нет. Непривычно, правда? Размышляя таким образом, сбегаю по лестнице в подвал. Стальная дверь, со штурвалом посередине, ранее преграждавшая вход, распахнута. Так ребята торопились на звуки тревоги, что все инструкции и уставы караульной службы по боку послали. Опрометчиво так с охраняемым объектом поступать. Нашим, с другой стороны, легче. Хочу своими глазами посмотреть на то, что сорвало наш план капкан. Ика отправил присматривать за входом в поместье. Не хочется пропустить появление эксперта Турмалина. Выход из этой мышеловки тогда усложняется в несколько раз. А если у него еще и ищейки есть, а это грань адепта, всего лишь, вообще туши свет, придется с боем уходить, а не хочется, да и менталисты среди полицаев могут стать проблемой, аура у меня на донышке, так что надо бы закончить здесь и уматывать к зерговой матери. Подвал был снабжен предбанником для охраны, и еще одной стальной дверью с окошком из бронированного стекла в нем. Дверь со стеклом была как бы не толще входной, и вся изрисована странными каляками-маляками. Ну точь-в-точь такими же, как я видел в детском садике, во время ритуала агентов Хмари. Икс с некоторым трудом проник через эту преграду в соседнее помещение, откуда и прислал мне свой панический вопль, взбаламутивший ментальное поле Христенко. С усилием отворяю проход. Следующее помещение похоже на лабораторию впавшего в детство алхимика. К каменному ложу цепями прикован старик, смутно знакомый мне по одному из приемов. Ложе покрыто старыми знакомыми, сектантскими каляками-маляками. Закорючки и бессмысленные символы спускаются по ложу на пол и расползаются во все стороны примерно на расстоянии полуметра. В комнате множество закрытых шкафов со стеклянными дверцами, наполненных таинственными колбочками, коробочками, инструментами и вообще непонятными штуками, как будто скрученными из блестящей проволоки. Мое внимание привлекли светящиеся кристаллы, цвета аквамарин, стоящие рядком на одной из полок. В душе не понимаю, что это, но он мне надо. Силой Александрита оттуда так и прет. Также скидываю лежащие стопкой в отдельном шкафу пухлые книги, похожие на лабораторные журналы, и еще один фолиант, который называется «Пути бессмертия». Автор неизвестен. Окинув хозяйственным взглядом помещение, зафиксировал все на ком, после чего быстро взбежал по лестнице в холл. Вовремя. Первые полицаи уже прибыли. Пока что это ребята из дежурной части, но скоро и остальные подтянутся. А мне здесь, не то чтобы делать больше нечего, но находиться в доме становится опасно. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Дома я застал свое воинство в состоянии, близком к панике с истерикой. Августович, железной рукой, удерживавший дисциплину, укоризненно глянул на меня из-под седых бровей. Олег, в его ровном обычно то не прорезалось что-то похожее на восклицание. Так нельзя. План был отойти всем вместе. Еще полчаса, и вот эти горячие парни и девчонка, он указывает на Николя, Юру и Марию, пошли бы на повторный штурм. А как же посмотреть, где что плохо лежит? Разжиться информацией, мы все это воинство Хмари замочили, сгоряча. Ну я замочил, да, простите. Надо было посмотреть, не осталось ли каких-нибудь записей, нам в наследство. Не забывайте про мою огранку. Вам там точно делать было нечего уже. А я спокойно все осмотрел и спокойно же ушел. Все охранные чары и периметры мы к этому времени уже посносили. Риск был минимальным. Не понимаю, чего вы, добры молодцы, так разволновались-то. И добра девица, конечно. Последние слова были обращены к троице смутьянов. Угу. Выходим мы из портала, он закрывается и оказывается, что главы с нами нет, и что мы, мать твою, должны были подумать, вызверился Ломов. Так, драгоценную госпожу Элизу, пожалуйста, в покое оставь, пусть она переродится в свете силы, отвечаю. Вы должны были подумать, что глава отправил вас на эвакуацию, чтобы ваши громоздкие туши ему не мешали проводить доразведку. Или вы подумали, что меня схватила охрана? Нет, нам Матвей, конечно, сказал, что это ты контур разорвал, но добавил, скорее всего, сволочь прыгунистая. Так что когда прошел час, мы начали немного нервничать. Дать бы тебе в лоб, да нельзя твой статус ронять. Снова завел Соломов. Изумруды, такие заботливые, это из-за камня, а не охренел. Ну все, пустую болтовню отставить. Все следы затерли, ну если вас, Олег, не считать, то все. Августович вернул свой обычный невозмутимый вид, только глаза сердито поблескивали. Ага, я сейчас, я снял с себя залитый кровью костюм, сложил его в кейс, после чего активировал маяк, который дал мне Матвей, забросил кейс и рюкзак в появившийся портал и погасил маяк, забил в щели пола заколку, с наложенной на нее неопределимостью, и присыпал сверху мусором. Может и перестраховываюсь, но следы портала сильный турмалин может обнаружить даже спустя сутки. А теперь зеркаем всем в нос. Заколки я заказал у Игнатова. Вчера, когда договаривался с ним об аренде кое-чего, не было здесь ничего такого. Не было ничего. И, кстати, хорошо, что систему визионаблюдения у меня в поместье еще не смонтировали. Не пришлось записи подменять. Ну что, думаю, можно идти спать, господа хорошие. Вы обещали рассказать, что за жуткие звуки доносились во время боя из кабинета. Вы там с демоном схватились, Олег? Да, мне тоже интересно. На меня аж на первом этаже эти завывания страху нагнали. А еще мне интересно, на чем мы спалились. А то все эти байки о мастерстве скрытности как-то не соответствуют реалиям. Рассказывайте, давайте, Эрстрогов. Я, вон, ноготь себе сломала у вас на службе. За эту жуткую травму мне нужна компенсация. Мария, выдав этот блестящий образец женской логики и капризно поджав губки, вытянула вперед руку с наманикюренными пальчиками. Все ногти, кстати, были на месте, ну на первый взгляд, ну не знаю. Если вы не можете отличить заливистый радостный смех от жутких завываний, то вам пора к логопеду. К лору, Олег, а это смех был? Ну, по идее да. Скажите спасибо, что не рыдание с причитаниями. Вам бы еще меньше понравилось, гарантирую. Отвечая на ваш вопрос, Карл Августович, это действительно был демон, но наш демон, практически ручной. Меня одного там просто бы размазали по стенке. Что касается того, на чем мы спалились, там был очень сильный менталист. Кстати, личный секретарь Блани, Эр Михаил Христенко, ныне покойный. Ну, это, к слову, и к мне прислал образы, когда я зашел в ауру этого сапфира, а тот засек постороннюю активность и вжарил ментальным ударом. И тут началось. Я ответил на ваш вопрос, леди, обратился я к Марии, постаравшись вложить в последнюю фразу весь доступный мне сарказм. Компенсация принимается, как и оправдание, и вправду форс-мажор. Вы прощены, за ноготь, и за то, что называете жуткие нечленораздельные вопли адских демонов смехом. Мой сарказм стек с нее, как с гуся вода. При словах про секретаря Длани все запереглядывались, и Николь открыл было рот, но я решительно пресек дискуссию. Все, драгоценные господа, дама и примкнувший к ним одаренной силой, на сегодня достаточно разговоров. Вы как хотите, а я спать пошел, и ушел к себе, оставив их вести ночные разговоры. А утром меня арестовывать пришли. Глава 4. Осиное гнездо. Я успел провести утренние тренировки, в том числе занятия по огранке, когда ко мне в особняк явилась представительная делегация полицаев. Помимо нескольких рядовых полицейских, присутствовали трое экспертов-криминалистов, один турмалин и двое топазов. Один из топазов, кстати, Иван Солнцев, с которым я познакомился на вечере у Игнатова, незаметно мне подмигнул. Возглавлял шествие Порфирий Петрович, который протянул мне ордер, подписанный местным судьей и завизированный в управлении Минюста. В ордере предписывалось обыскать мое поместье, осмотреть принадлежащую мне технику и вооружение, в связи с подозрениями о разбойном нападении. Прошу, Порфирий Петрович, можете осмотреть все что угодно. Афанасий, обратился я к дворецкому, покажи все драгоценным господам. Также полицейское управление требует предоставить доступ к хранилищу, браслет от которого вы носите на руке. Скучным, казенным голосом проговорил Порфирий. Он был явно не в духе. По ауре пробегали судорожные всплески. Вид он имел не выспавшийся и слегка помятый. Я еще раз просмотрел ордер. Потом протянул его обратно Порфирию, со словами. Для осмотра ячейки вам потребуется другой ордер. В этом ничего про нее не сказано. С трудом удержался, чтобы не показать ему кукиш. Слишком по-детски было бы. То есть вы отказываетесь, Эрстрогов, сотрудничать с управлением? Сотрудничество, как я его понимаю, выглядит так. Вы мне, я вам. А когда сотрудники управления вламываются безо всяких к тому оснований и улик в мой дом, в таком случае не вижу оснований, чтобы идти вам навстречу. Давайте дождемся результатов осмотра поместья, драгоценный господин Строгов. И после этого уже будем говорить о наличии или отсутствии оснований или улик. Прямо жалкое зрелище. Никаких дорогой мой человек и прочих изящных оборотов речи. Придавило мужика, что у них там в управлении творится. При нормальной процедуре сперва находит эти самые улики, а потом проводит обыски. Да бросьте вы, Олег Витальевич, очень тихо прошипел Порфирий. Дураку понятно, что это вы вломились к могильным, которые, вот сюрприз, оказались связаны с сектой. Теперь молите силу, чтобы мы у вас ничего не нашли, совсем ничего. Потому что секта, секты, а нападение на благородную семью с многочисленными убийствами, это вам не баран начихал. Аметисты уже такую волну подняли в Павлограде, что у нас здесь только шерсть клочьями летит с сотрудников. Я сразу подозревал за подсовыванием мне материалов по могильным двойную игру. Ну, то есть для людей, подобных господину Дамирову, или кто там все это затеял, весьма характерно попытаться и рыбку съесть, и на елку влезть. Вынесет строго в гнездо сектантов, хорошо, и хорошо весьма, если в процессе беспокойного молодого ограненного прикончит, тоже неплохо, или если удастся взять за его жопу, еще лучше. Две выгоды за один раз. На вопрос, а зачем им сдалась моя ХМ, личность, ответ простой. Такие люди и кабана сожрут, и про муху скажут, тоже мясо. А в масштабах форта я уже даже не муха, а скорее овод. Раздражающий фактор. Всякую мразь убиваю, направо-налево. Опять же погром сорвал. Со всех сторон предосудительного поведения пацан. Имея в виду все эти мысли, я, конечно, подстраховался на случай обыска. Даже не будь того интересного анонимного письма, со ссылкой на статью в интригах. Как бы ни сам Порфирий Батонович мне это письмецо и прислал. Я ему, конечно, не нравлюсь, но, кажется, вся эта возня не нравится ему еще больше. Возились ребята с осмотром более 2 часов, чуть не с лупой осмотрели оба доспеха, все машины обнюхали, перевернули вверх дном оружейку. Турмалин прошел по всему саду и дому, ища следы заклятий, и ничего они не нашли. Порфирия я пригласил в столовую, на время обыска, и развлекал его разговором за кофе с плюшками. Впрочем, был следственный пристав на диво угрюмый неразговорчив, так что пришлось мне выступить с монологом. По ходу отрицательных докладов морщины на его лбу разглаживались. Последним докладывал Иван Солнцев, закончивший осмотр силовых доспехов моих гвардейцев. «Ваше благородие», — обратился он к приставу, — «эти доспехи не использовались, как минимум 2 дня. Вы можете сказать это с полной уверенностью, эр Иван?» — сощурился Порфирий. «Со 100-процентной. Во-первых, логи заправки и расхода топлива. Они не подлежат корректировке. Последний раз доспех господина Ломова заводили больше 2 суток назад, доспех господина Оленина неделю назад. Во-вторых, состояние смазки в суставах, она успела загустеть до консистенции вязкой жижи. Если бы доспехи использовали вчера ночью, смазка была бы еще жидкой, это тоже не подделать. В-третьих, руны и усиления. Здесь я, как эксперт, могу заявить, картина та же, ну и прочие второстепенные признаки. В письменной форме ваше заключение – когда будет, к вечеру подготовлю, ваш брать. Доспехи для акции я взял у Игнатова на прокат, и вчера же и вернул. Ребята прыгнули сначала к Игнатову, там оставили все снаряжения, бывшие в деле, а уже потом переместились в наш особняк. На самом деле я предвидел что-то в этом роде, что по доспехам можно понять, когда и где их использовали. Порфирий достал из кармана старенький кнопочный ком и набрал код. Аппарат выдал серию гудков. Потом на той стороне сняли трубку. «Ваше высокоблагородие, удобно ли вам выслушать мой докладец?» В его голосе снова начали проскальзывать масляные нотки. «Да, по поводу обыска, конечно. Результат полностью отрицательный, по всем параметрам. Да, так точно, ваше высокоблагородие. Нет, эксперты отработали профессионально. Доставить? А на каком основании? Я спрашиваю, потому что мне это поручение исполнять. А я ведь вам докладывал». «Какой этот Строгов ушлый!» На этих словах трубку от его уха отнесло звуковой волной. Пристав поморщился и, переждав волну эра начальства, ответил, «Как прикажете, ваше высокоблагородие, а если откажется, ага, в наручники его, подлеца, понял вас, драгоценный господин, всенепременнейше исполню». Он положил трубку и устало помассировал обвислые щеки. Потом посмотрел на меня, специально ведь не стал выходить в другое помещение, зерк скользкий. «Полагаю, Олег Витальевич, проехать со мной в управление, вы откажетесь, чтобы меня в наручники заковали и доставили как карманника, пойманного в трамвае? Сила с вами, Олег Витальевич. Какие наручники? Нужен ли мне штраф и выговор за превышение полномочий? Мне почему-то кажется, что подобное обстоятельство будет лишним в моем личном деле. Вы же, Олег Витальевич, человек мстительный и безжалостный, запросто можете маленькому чиновнику, на вроде меня, неприятности устроить. Фу, Порфирий Петрович, только я начинаю к вам по-человечески относиться, как вы мне какую-то очередную гадость сказанете. Ну как так? Да, характеристика мстительный и безжалостный для человека благородного сословия, чистая похвала. Что же сразу гадость-то? Так не поедете? Да почему? Поеду. Вы... «Конечно, ломаете мне планы на день, но я предпочту побыстрее с этой нелепицей разобраться. Да и интересно, на кого я разбойное нападение совершил, походя, не заметив. Вот спасибо вам, Олег Витальевич, дорогой вы мой человек, это прямо по-нашему. встретить опасности лицом к лицу, так сказать, не убоявшись. Да поехали уже, слушал бы вас и слушал, но у меня дел еще вагон и тележка. Порфирий отвез меня в управление, лично сев за руль, по пути пристав еще кое-что сказал. Наш новый начальник управления, его высокоблагородие Кирилл Васильевич Черкалин, не читая Рудомирову, выбрал господин Черкалин не того покровителя. Вот и загремел в нашу глушь из столичных тарайских кущ, считайте, с волчьим билетом. А здесь с корабля на бал, только приехал, нападение на благородную семью. Да еще и сектанты они, оказывается. А ведь никто ни сном, ни духом про то. Понимаете, я вспомнил докладную записку. Видимо, она из дела волшебным образом испарилась. Или испарится в ближайшее время. Ну, на визиате я папку не читаю. Так что кивнул и ответил. Понимаю, Порфирий Петрович. Как не понять, для всех нас это большая неожиданность. В управлении меня сперва заперли в кабинете для допросов и заставили промариноваться там около полутора часов. Я, раз уж выпало свободное время, занялся собственной огранкой. Очень надеюсь, что те, кто наблюдают за мной из соседней комнаты, просто озергивают от моей наглости. В конце концов, немного подрастратив ауру, я решил вздремнуть. Стоило мне начать насвистывать носом, как единственная дверь распахнулась, явив разъяренного господина в полицейском мундире. Господин Черкалин был болезненно худ, но при этом невысок. Кожа на лице обтянула скулы и шелушилась. Мышасто-серого цвета волосы тоже были нехороши. Глубоко посаженные серые же глаза горели лихорадочным блеском из-под редких, словно выщипанных бровей. Крючковатый нос, нависающий над бескровной полоской губ, придавал полицейскому отдаленное сходство со стервятником. С больным стервятником. Аура выдавала в нем изумруда, находящегося на границе мастера и старшего мастера. Мундир, болтающийся на тщедушном теле, декорирован медальками, значками и шевронами. Звание у господина Черкалина было подполковник. Ворвавшись в кабинет, он не останавливался, подлетел к столу и грохнул на него распухшую от документов картонную папку. Как из ружья шибанул, ей сила. Я лениво выпрямился на неудобном казенном стуле. «Ты», — начал он сиплым, слегка надтреснутым голосом. «Сейчас все мне расскажешь, ну точно больной, причем на голову, вы бы сперва представились, подполковник», выделил я его звание интонацией, «а то я вас первый раз вижу, кому я должен все рассказать-то, обращаться ко мне, ваше высокоблагородие», полузадушенно взвизгнул он. «Я Черкалин Кирилл Васильевич, начальник управления МВД Форт Алый Рассвет, ты мне расскажешь, наглый мальчишка, я шутить-то с тобой не буду, шутки разные». «Тут тебе не балаган, а учреждение. Отвечай, я тебя спрашиваю. А чего отвечать-то, дяденька?» Я скроил умильную рожицу и попытался дублировать любимый взгляд моего братца ля обосравшийся котенок. «Вы ж не спросили еще ничего, а я сижу здесь уже давно. Скучно здесь и кушать хочется. Попросите, дяденька, благородие, чтобы мне есть принесли. Иначе, как дяд свят, не скажу вам ничего, хоть кричите на меня, хоть бейте». Всю эту муть я выдал практически на одном дыхании, не дав Черкалину вставить ни слова, чем был немало горд. Мне даже показалось, что я разобрал звонкий шлепок рукой по лицу, с той стороны стены. По-любому Порфирий за допросом смотрит. Черкалин уперся сухими кулачками в столешницу и попытался нависнуть надо мной. При его комплекции смотрелось это совсем не грозно. «Молчать, если тебя спрашивают». Все так же хрипло пролаял его благородие. «Ты мне тут не строй из себя всякое там невиновное. Ты у меня вот там». Он продемонстрировал мне папку. «Все твои делишки зафиксированы делом. Зергиц, жертва дислексии. Как он вообще раньше в МВД работал? Еще и на руководящей должности.